Глава третья. Внизу гулко хлопнула входная дверь. Значит, Ариша вернулся домой. Я посмотрела на часы. Было около 10 вечера. Это меня удивило. Обычно он просиживал в Крестовом Короле до утра. Неужели успел проиграться подчистую? Это совсем не кстати, потому что денег ждать от Курниковых не приходится. А вот расходы по делу предстоят немалые. Бензин, телефонные переговоры. Потом, откровенность, как и любой другой товар, тоже растет в цене. Как бы ни пришлось запустить руку в НЗ, мои опасения не подтвердились. Едва я спустилась вниз, как увидела, что дед весь лучится от счастья. И это было отнюдь не действие спиртного. Глаза у Ариши были веселые, но трезвые. Ух, значит, отыгрался. Выходит, собственные приметы его не подвели? А гороскоп, опубликованный в газете, был составлен бездарным астрологом. Хорошо, что я не повелась на его обещание моему знаку зодиака обрести в начале этой недели свою вторую половину. Интересно, сколько девушек и женщин, внявших этому прогнозу, метались в понедельник по городу в надежде встретить своего суженого? Надеюсь, столпотворение нигде не случилось? Дедуля достал из внутреннего кармана своего смокинга внушительную пачку банкнот, еще пахнущих типографской краской, и помахал ею перед моим носом. «Видишь, Палет, то-то! Мои приметы не подводят. Держи, это тебе!» Ариша широким жестом отдал мне деньги, потом достал из другого кармана пачку поменьше и сказал: «А это Никифоров долг наконец-то вернул, с процентами. Если ты не возражаешь, я положу эту сумму в резервный фонд». «Отнесешь в банк?» «Нет, оставлю дома. Пусть будут под рукой, если что». «Может, лучше в банк положить? По-моему, так надежнее будет». «Палет, сейчас СМИ только и делают, что мусолят со всех сторон тему мирового кризиса. Признаюсь тебе по большому секрету, что нынешние скачки доллара и евро породили во мне страх в одночасье попасть в долговую яму. Тут волей-неволей задумаешься о том, в какой банке надежнее хранить деньги». «По-твоему, в 3-литровой?» «Смейся, смейся. Я вот в 98-м положил в очень солидный банк кругленькую сумму и остался с носом. Ты сама это знаешь». «Но ведь в акции ты удачно вложился. Они приносят нам хорошие дивиденды». «Да, тогда меня интуиция не подвела. А сейчас я считаю, что надо держать наличку дома». Ариша гнул свою линию. «Как знаешь. Хочу только напомнить, что вклады застрахованы государством». «Кстати, о страховании. Я сегодня навел кое-какие справки». Ариша лукаво улыбнулся. «Подожди, сейчас переоденусь и расскажу тебе все, что мне удалось узнать об Астре». Заинтриговав меня, дедуля поднялся в свою комнату и пропал там. Неужели заснул? Я поднялась наверх и поняла, что Ариша просто-напросто про меня забыл. Он сидел в полосатой пижаме в кресле-качалке и, закрыв глаза, напевал мотивчик из репертуара Утесова. «Дедуля, я тебя жду-жду, а ты, оказывается, не думал спускаться». Я уселась на канапе и с нежностью промурлыкала: «Ну давай, рассказывай, интриган». «О чем? Ах, да, ты спрашивала, как мы с Инессой познакомились. Очень просто. Я тоже решил записаться в театральный кружок. Только меня туда не приняли». Дедуля замолчал, углубившись не то в воспоминания, не то в фантазии. «Неужели у тебя не нашли таланта?» «Талант-то нашли, но, видишь ли, Палет, им не понравился типаж моего лица. Драм-кружку были нужны молодые люди, которые играли бы рабочих и колхозников. А я был из прослойки, ну, в смысле, из интеллигенции. К тому же еще тот щеголь. Потом мои шутки показались руководителю кружка неполиткорректными. Зато Инесса сразу на меня глаз положила. Ну и что было дальше? Не помню, отмахнулся дедуля. Лучше давай вернемся в сегодняшний день. Тебя страховая компания Астра еще интересует? Конечно, но история вашей с бабушкой любви мне тоже очень интересна. Нет, давай какую-нибудь одну тему выбирай. Дедуля поставил жесткий ограничитель. Либо то, либо другое. Я поняла, что Ариша еще не придумал продолжение семейной легенды, поэтому не стала давить на него. Ладно, давай про страхование. Я сегодня, как бы между прочим, обмолвился, что хочу застраховать дом, и ненавязчиво так поинтересовался, в какую компанию мне лучше обратиться. Мне назвали тройку сильнейших страховщиков, но Астра в их число не входила. Но я слово за слово подвел разговор к ней и кое-что выяснил. Дедуля выдержал небольшую паузу, затем продолжил. Астра появилась в Горовске около года назад и начала свою деятельность с демпинга. Добровольные виды страховок стоят там значительно ниже, чем у конкурентов. И кое-кто даже переметнулся в Астру. А кто конкретно? Назовем его Иваном Ивановичем или Петром Петровичем. Тебе как больше нравится? Дедуля, так и скажи, что хочешь сохранить инкогнито этого человека. Да, хочу. Он занимает высокое положение и предпочитает не афишировать свое болезненное пристрастие к картам. Так вот. У Сергея Сергеевича там целый набор полисов, но теперь он сильно жалеет об этом. Почему? Ну, в связи с последними событиями рейтинг Астры резко упал. Уголовное дело, заведенное на сотрудницу этой компании, быстро стало достоянием гласности. Не в меру торопливые СМИ уже успели облить Астру грязью, не дожидаясь решения суда. Похоже, кто-то из конкурентов оплатил этот черный пиар. Возможно. Кстати, еще один мой приятель, Костя Сазонтьев, ты его знаешь, сразу предположил, что господин Щербаков подставил свою сотрудницу. Да? А почему он такого мнения? Видишь ли, Палет, Николай работает завгаром в фирме с немаленьким автопарком. Там 20 с лишним машин. Так вот. Сначала Астра прислала туда свое коммерческое предложение, которое сбросил Сазонтьеву на рассмотрение лично Щербаков. Оно было Сазонтьевым благополучно проигнорировано. Через несколько дней Щербаков и его сотрудница лично явились в гараж, причем перед самым обедом, и стали нахваливать свою фирму. Точнее, именно Щербаков занимался саморекламой. А его спутница, как кукла, хлопала глазами и двух слов связать не могла. Кольке все это было неинтересно. Он сослался на обеденный перерыв и попытался укрыться от них в ближайшем кафе. Но назойливые страховщики отправились туда следом за Сазонтьевым. За обедом Щербаков по-прежнему изъяснялся двусмысленными фразами типа «Для вас будет чрезвычайно выгодно страховаться в нашей компании». При этом слово «вы» он выделял интонацией, делал секундные паузы, показывая, что в его словах есть скрытый смысл. Ну, понятно, русский язык так многогранен, что местоимение «вы» может пониматься двояко, и как вежливое обращение к человеку, сидящему напротив, и как фирма, которую тот представляет. Если ведется прослушка, то всегда можно отболтаться, что речь шла не об откате, а о легальной бонусной программе. Вот именно. Щербаков так и сказал. Возможны скидки и бонусы в любой удобной для вас форме. Типа вы коньяк в каком виде предпочитаете? В жидком или бумажном? Палет, я даже не думал, что тебе известны такие фишки. Оценив мою продвинутость, Арижа продолжил. Щербаков открытым текстом сказал, что готов откатить 5% от страховых сумм Только когда его девочка удалилась в дамскую комнату. И что твой знакомый? Согласился? Нет. Между нами говоря, ему другая страховая компания откатывает 10%. Игорь Дмитриевич, конечно, стал торговаться и дошел до 10%. Но мой приятель ему отказал. Зачем менять шило на мыло? Ну, это совпадает с тем, что говорила мне Вероника. А я ей не очень-то поверила. Значит, я тебе не слишком удивил? Ариша даже расстроился. Извини. Кажется, я прогадала, выбрав не ту тему. Лучше бы сначала про Инессу послушала. А про Астру дедуля мне все равно потом бы все выложил как на духу. В общем, я испытала легкое разочарование, но виду не подала. Дед выдержал внушительную паузу, потом спросил. «А почему ты не интересуешься подробностями из сытого слона?» «Так ты все-таки нашел Стаса Бабенко?» «Конечно». «Когда же ты все успел?» «Ну, я старался. Хотел помочь любимой внучке. Ты, я вижу, растеряна, свалившаяся на тебя проблемой». «Есть немножко», — призналась я. «Ну так что же тебе Стас рассказал?» За час до встречи Костенко с барышней из Астры к нему в кабинет пришли люди из прокуратуры и вежливо потребовали развернуть камеру в зале так, чтобы она снимала то, что происходит за определенным столиком. Бабенко, естественно, не мог отказать таким серьезным людям. Первым навстречу пришел Иван Кузьмич и сел именно за тот столик. Он заказал себе кофе. Минут через пять к нему подсела симпатичная девушка и заказала сок. На любовников и даже на очень хороших знакомых они, похоже, не были. Обменивались редкими фразами. Допив сок, барышня достала из сумки небольшой пакет и протянула его Костенко. Тот взял его в руки. Сразу после этого к ним подошли четверо мужчин, сидящих за соседним столиком, заломили им руки за спины и вывели через служебный вход на улицу. Кстати, один из гарсонов видел, как Иван Кузьмич то и дело поглядывал на тех мужчин, будто ждал того, что, собственно, и произошло. «Выходит, директор автотранса все-таки сдал Астру. Но зачем это ему?» «Не знаю. Это уж ты сама обмозговывай, внучка». Сразу после этого родственного напутствия я встала и направилась в свою комнату. «Полет, ты куда?» «К себе. Пойду заниматься зарядкой для ума». «А как же Портнов-младший? Разве этот господин не подойдет тебе в качестве тренажера?» «Ну, дедуля, с тобой не соскучишься!» Пожурила я и села обратно на канапе. «Ты, оказывается, и про адвоката не забыл. Ну, а почему Портнов-младший?» «Потому что самый известный в Горовске адвокат – это Портнов-старший», – пояснил Ариша. «А величает его Андреем Антоновичем. Стало быть, Артем Андреевич – его сын». «Я не знала, что у Портнова есть сын, и он тоже адвокат», – промямлила я, уязвленная дедулиной ремаркой. К своему стыду я забыла имя-отчество мастодонта Горовской адвокатуры. «Знаешь, сначала меня сильно удивило, что такой крутой адвокат согласился работать по этому делу. Все-таки не его уровень. Но потом подумала, что некоторые звезды эстрады не гнушаются пением в ресторанах. Так почему бы Портнову не проявить свои гениальные ораторские способности в деле об откате? Тем более, что в стране начинается нешуточный накат на откат». «Хорошо, что тебя хоть что-то смутило. А я как услышал, что Портнова зовут Артемом, сразу понял, что это не тот адвокат, к которому я хотел тогда обратиться». Дед встал с кресла качалки, подошел к окну и уставился в ночь. «Когда?» – не поняла я. «Ну, когда твои мама и папа погибли», – сдавленным голосом сказала Риша, продолжая стоять ко мне спиной. А Синдяков выставил мне счет на компенсацию ему морального ущерба. Но Андрей Антонович был так занят, что мне к нему пробиться не удалось. Если бы получилось, то, возможно, нам не пришлось бы пожертвовать своей городской квартирой. Андрей Портнов всегда поступает по совести. Он защищает всех с одинаковым усердием. Это действительно гениальный адвокат. Я имел возможность в этом убедиться, когда присутствовал на одном судебном заседании. — Ты присутствовал на суде? В каком качестве? — встревожилась я. — Успокойся. Естественно, не в качестве подсудимого. Подсудимым был мой хороший знакомый, Веня Серовский. — Да? Ты никогда о нем не рассказывал. За что его судили? — За тунеядство. — А, так это в советское время было? — Да, в далекие застойные годы. Это сейчас безработным пособия платят, а раньше их называли тунеядцами и отправляли на лесоповал. — Ясно. — Да что тебе ясно? Веня Серовский рад был бы легально работать, точнее, творить для широких народных масс, но один партийный босс перекрыл ему весь кислород. — Каким образом? — Серовский был художником-карикатуристом. Он числился в штате Горовской правды, но печатался во всех областных изданиях. Иногда его шаржи даже попадали на страницы всесоюзного журнала «Крокодил». Так вот, второй секретарь обкома, обделенный чувством юмора, увидел как-то карикатуру на себя глубоко уважаемого и пришел в кипучую ярость. Снял трубку, позвонил главному редактору, и Веньку в тот же день уволили из газеты за прогул. А он никогда и не протирал штаны в редакции. Карикатурил дома. Значит, он стал свободным художником? Я бы даже сказал, чересчур свободным. После такой позорной записи в трудовой книжке никто Серовского на работу не брал. А печатные издания начали дружно отказывать ему в публикациях. Венька стал перебиваться случайными заработками. Обстоятельства осложнялись еще и тем, что у него на руках оказалась парализованная матушка. Он ее кормил с ложечки, судно выносил, в общем, ухаживал за лежачей больной по полной программе. К слову сказать, сестра Серовского привезла ее из деревни в город на лечение, а обратно забирать отказалась. Вениамин привез ее из больницы к себе. Жена поставила ему ультиматум — я или мать. Серовский сделал свой выбор, особо не задумываясь, и потерял супругу. Как видишь, потеря за потерей. Сначала работа, потом жена. А приобретение только одно — больная матушка с мизерной пенсией. Рублей 20, не больше. Неужели были такие смешные пенсии? Представь себе. Она ведь до своей болезни в колхозе работала. Считалось, что у колхозников деньги на грядках растут, поэтому государство не обязано о них заботиться так, как о других слоях населения. Так вот, Венька стал в карты поигрывать, чтобы не умереть с голоду. Надо сказать, картежник он был сильный. Проигрывал очень редко. А если такое случалось, то страшно переживал. Сам-то голодать был готов. А вот матушку должен был кормить в любом случае. Да еще старался угождать всем ее гастрономическим пристрастиям. А она привыкла к деревенским продуктам. Вот Венька и приобретал их на рынках. Однажды Серовский задолжал мне серьезную сумму и говорит: «Аристарх, а давай я в счет долга твой портрет нарисую?» Я ответил, что дружеский шарф в карандаше не стоит и десятой части долга. — сказал дедуля и замолчал, искоса поглядывая на меня своими лукавыми глазами, будто решал, стоит ли продолжать. — Ну, — поторопила я. Тогда Венька сказал, что может самый настоящий портрет маслом написать. — Ариша, только не говори, что та картина в позолоченной раме, которая висит в нашей гостиной рококо, была написана с тебя. Дедуля пригладил бородку и скромно признался: Так оно и есть. Но я была уверена, что на нем изображен мой прапрадедушка, служивший при дворе Николая II. Отец частенько говаривал, что я похож на своего деда. Вот я и подумал, почему бы мне таким образом не увековечить наши фамильные черты для потомков. Для потомков? Ты уверял меня, что это портрет руки самого Валентина Серова, а это уже достояние народа. Дедуля, как ты мог так жестоко обманывать меня? Я ведь тебе верила. На самом деле, я всегда подозревала, что это далеко от истины. Палет, ну прости, само собой как-то все вышло. У Веньки и Кликуха такая была, Серов. Потом он умело скопировал вензель известного художника. А ты не подумал о том, что я могла когда-нибудь выставить картину на аукцион? Строго спросила я. Меня могли бы привлечь к ответственности за подлог. Торговать фамильными ценностями? Палет, я уверен, что ты на такое не способна. Ну, торговать раритетом я бы не стала. А вот передать картину в дар Коровьеческому музею могла бы. Тогда бы выяснилось, что это не настоящий Серов, а подделка. Представляешь, как бы я опозорилась? Представляю. В глазах дедули было неподдельное раскаяние, поэтому я простила ему этот случайно развенчанный миф. Ладно, мы, кажется, немного отвлеклись. Что там насчет суда над Серовским? Один из соседей, нуждающийся в расширении жилплощади, настучал участковому, что Серовский нигде не работает, пьет и дебоширит. Веньку арестовали, а парализованную матушку определили в дом престарелых. Так вот, защищал Вениамина адвокат Портнов. Он так охарактеризовал личность подсудимого, что пробил судью и народных заседателей на слезы жалости. Да, Серовский официально не работал, но он нежно заботился о своей матери, сдавал кровь и даже спас однажды ребенка, забравшегося на карниз дома и едва не сорвавшегося вниз четвертого этажа. Разумеется, все это было подтверждено свидетельскими показаниями и справками. «Ясно. Аргументум ad hominem», — произнесла я по латыни, затем пояснила. Портнов привел доказательства, рассчитанные на чувства убеждаемых. Узнаю его почерк. И что же, Серовского оправдали? Андрей Антонович пригласил начальника ЖКО, и тот предложил взять Серовского на поруки, пообещав трудоустроить его маляром. В итоге Веньку отпустили на свободу прямо из зала суда. Первым делом он забрал домой мать, потом стал благоустраивать подъезды. Думаешь, красил стены темно-зеленой краской? Нет, он рисовал на них мультяшных героев, которых жильцы узнавали черты известных личностей, и это многим нравилось. Да, интересная история, но только как пристегнуть ее к сегодняшнему дню? Никак, — сказал дедуля, зевнув. Просто мы совершили с тобой небольшой экскурс в историю, а Портнов-старший — это как раз история. Он уже не практикует. Ушел на заслуженный отдых. А вот его сынок Артем, хоть и выбрал ту же профессию, но пошел другой дорогой. Что ты имеешь в виду? Знаешь, Палет, давай поговорим об этом супчике завтра. Сейчас уже глубокая ночь. Глаза слипаются, рот раздирает необоримое зевота. Ума не приложу. Как это я по ночам играю в карты? Да еще иногда выигрываю. Я чувствовала. Дед снова интригует меня, как обычно. Оставил самую интересную информацию на десерт. Разве я могла отказаться от такого аппетитного пирога или оставить его на утро? Аришенька, ну, пожалуйста, не томи меня. Ты ведь узнал нечто пикантное про сына известного адвоката, так? «Спокойной ночи, внучка», — сказал дедуля, встал с кресла качалки и направился в душ. Мне не оставалось ничего другого, как смириться с неудовлетворенным интересом. Да и спать тоже хотелось.